Сосулька Плакса. На крыше висела длинная толстая сосулька. У нее был ужасный характер. Она просыпалась утром и ныла. Если светило солнышко, ей было жарко. Если пасмурно, ей холодно. Если ветер, ей зябко. Если ветра нет, ей душно. Утром ей чересчур светло. Вечером слишком темно и ничего не видно. Соседние сосульки терпели изо всех сил. Потом просили ее замолчать. И вот тогда она начинала моргать ресницами, морщить брови, часто дышать и, наконец, раздражалась безудержным плачем. «Меня никто не любит! Никто не уважает! Меня даже слушать не хотят!» — голосила при этом сосулька. Плакать сосулька могла долго и с удовольствием. Правда, она от этого худела. Соседние сосульки затыкали уши, отворачивались, но никуда не могли деться. Успокоившись, сосулька отдыхала чуть-чуть и заводила все сначала. «Ты делаешь хуже только себе», — сказал однажды сосульке воробей. «Посмотри, как ты исхудала. Скоро от тебя ничего не останется». «Я уже почти успокоилась», — объявила сосулька. «А тут прилетел вот он!» Сосулька ткнула пальцем в воробья. «И испортил все настроение!» Воробей повернулся и улетел. С каждым днем сосулька становилась все меньше и меньше. Лужица под ней больше и больше, пока однажды сосулька не растаяла совсем. «Ты где? Ты где?» — крикнули сверху соседние сосульки. «Я здесь!» — ответил голос из лужи. «Ух ты! Я такая странная! Такая необычная! Я мокрая и двигаюсь!» Какое-то время из лужи неслось кряхтение и оханье. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Я, кажется, разучилась плакать!» — раздался знакомый голос, и по крыше пронесся вздох облегчения.